Течение замедлилось только на 84-м ударе сердца. Ему опять повезло. Виктор неторопливо всплыл на поверхность и помотал головой, стряхивая воду с ресниц. Где-то вдалеке горел одинокий огонек. От него к Вите по глади воды пролегала тронутая рябью световая дорожка. Вокруг раскинулось спокойное подземное озеро. Витя не мог его видеть, но прекрасно почувствовал огромное пространство, скрытое в тверди планеты. Он перевернулся на спину и, не спеша, лениво двигая ногами, поплыл на огонек. Интересно, кто этот добрый волшебник, зажигающий на его дороге лампочки? Ведь и там, где подземная река устремлялась в тесную расселину, свет был зажжен, скорее всего, специально для него. Вряд ли древние создатели канализации озаботили себя освещением коллектора. Метров через 200 плыть на спине стало уже не так приятно, как в начале. И Виктор начал подумывать о том, не избавиться ли ему от тяжелых ботинок, которые тянули его вниз. Но, с одной стороны, снять их на плаву было довольно тяжело, а с другой, терять такую замечательную обувь очень не хотелось. Неизвестно еще, какой путь ему предстоит. А магазинов, где можно подобрать что-нибудь подходящее, на этой планете нет уже очень давно. Витя оглянулся и был приятно удивлен тем, что огонек оказался гораздо ближе, чем он ожидал. Он увеличил темп и начал внимательно всматриваться, чтобы понять, чем ему может грозить этот свет. Из темноты медленно проявился силуэт лодки. На баке печально скрючилась знакомая фигурка проводника. Так вот, кто все это так талантливо организовал? «По шаблону работаешь, смрадный коротышка!» Вместо приветствия крикнул Виктор и подумал, что вся эта беготня по коридорам, колодец-ловушка, свет над подземным потоком – все это уже было. Все продумано заранее, как, впрочем, и побег из подземной тюрьмы. Может быть, и визит президента в камеру Виктора устроил тоже он? Или тот, кто за ним стоит? Доминант? Виктор подплыл к лодке, зацепился за борт и тяжело перевалился на дно утлой плоскодонки. «А если б я не умел плавать?» – прохрипел он. «Что бы ты делал? Утопил бы меня нафиг! Ты можешь представить, корявая башка, что люди иногда не умеют плавать? Крысячье отродье!» Фонарик в руке карлика погас. Виктор услышал, как проводник натягивает на глаза окуляры тепловизора и берет в руки весло. Коротышка не посчитал нужным реагировать на ругательство. Тихий всплеск, и лодка сдвинулась с места. Виктор растянулся на дне. Судя по поведению его спутника, побег можно было считать удавшимся. Крысы выполнили свою часть договора. Скоро ему самому предстояло воплотить в жизнь свою половину. Починить старый звездолет. Тогда он обретет свободу и сможет покинуть планету. Времени для ремонта какого-нибудь дряхлого летающего корыта у него безграничное количество, но все равно надо будет поторопиться. На надежде ждет его помощи Элька. Но сначала он должен скинуть с себя мокрую одежду, обсохнуть, согреться и хорошенько выспаться. Виктор устало закрыл глаза. Стянуть с себя рубашку и штаны было выше его сил. Единственное, на что его хватило, это сбросить один ботинок. После этого он забылся в беспокойном сне. Где-то рядом лениво шевелил веслом проводник. Коротышке тоже в этот день пришлось несладко. Но он даже не задремал и продолжал вести лодку по бескрайнему подземному озеру. Очнулся Виктор, когда нос лодки обо что-то ударился. Проводник включил фонарик и направил тускловатый луч на влажную стену. Течение в этом месте было довольно медленным, и коротышке не составляло большого труда удерживать свое суденышко на месте. Карлик чего-то ждал. Витя протер глаза и уставился на пятно света. Задавать проводнику вопрос, на который тот все равно не ответит, не хотелось. К тому же Виктор еще не полностью отошел от приятной полудремы, и все окружающее казалось ему продолжением сна. Словно по мановению волшебной палочки часть стены со скрипом дернулась. Внутри стены загудели механизмы, и каменная кладка уползла куда-то в потолок. Медленно, сантиметр за сантиметром. Виктору захотелось посмотреть, что там за этими потайными воротами. Но двигаться было лень. Через четверть часа Вите стало понятно, что он ничего не понимает. За дверью скрывалось маленькое ответвление широкой подземной реки. Крошечный аппендикс длиной с их лодку и шириной метров два. Коротышка повел веслом, и плоскодонка неторопливо заплыла в рукотворный заливчик. Теперь ее с трех сторон окружали кирпичные стены. Механизмы снова натужно взвыли, и дверь также медленно опустилась за кормой лодки. Витя зевнул. Думать о том, что все это могло означать, не хотелось. Ведь догадаться о замыслах его хитроумного спутника невозможно. А тратить сильно иссякшую в последнее время умственную энергию на бесплодные догадки – жалко. Ясно одно – их здесь не найдут ни собаками, ни с ручными дельфинами. Погоня потерпела полное фиаско, и солдатам притора уже не взять след. Шум шестеренок за стенами стих. Ворота были закрыты. Через секунду послышался более низкий и унылый гул. Стены снова пришли в движение. Казалось, что на этот раз все четыре стены поплыли к потолку, или покрытый плесенью потолок начал уноситься ввысь. Только через некоторое время до Виктора дошло, что эта вода быстро уходит из образованного каменными стенами колодца. Мимо Витиного лица проплывали мокрые, грубо подогнанные друг к другу камни. Он мог разглядеть их во всех подробностях. Проводник почему-то не гасил фонарик, хотя и окуляров тепловизора с лица не снимал. Возможно, он хотел, чтобы Виктор хорошенько все разглядел. Казалось, что спуск в преисподнюю будет длиться бесконечно. Стало заметно теплее. И Витя перестал опасаться, что он подхватит воспаление легких или еще какую-нибудь простуду. Воздух здесь был чище, чем в тоннелях. Куда-то пропал омерзительный аромат разложения и гнили. Несмотря на то, что в этом колодце, как и во всех подземельях планеты, была очень высокая влажность, знакомого запаха насекомых Виктор больше не чувствовал. По мере спуска одна из стен колодца изогнулась, и из-под поверхности воды показалась арка, сложенная из тех же щербатых камней. В арке виднелись створки ворот. Они уже не были замаскированы, как наверху, и открылись гораздо быстрее. За воротами Виктор разглядел длинную трубу, по которой двинулась их лодка. В конце трубы их ждали еще одни ворота. Потом снова труба и опять ворота. Целая череда преград исчезала с их пути перед самым носом лодки и снова восстанавливалась за кормой. Что бы там ни скрывалось за этой сверхпрочной анфиладой запоров, это загадочное нечто, очевидно, представляло огромную ценность. Если неизвестные строители потратили столько труда не только на то, чтобы защитить это, но и надежно спрятать все укрепления от посторонних глаз. Виктор потерял счет остановкам, коротким ожиданиям и новым воротам, когда в темноте забрезжил еще один источник света, кроме фонарика в руках проводника. Сначала это была бледная лампочка метрах в 10 по правому борту лодки. Вдруг она вспыхнула мощным пучком света. Через секунду с другого берега ударил еще один луч. Справа и слева, с близких берегов, на их лодку уставились несколько рядов орудийных стволов. С каждой стороны в три яруса выстроились артиллерийские площадки. Пушки, установленные на них, были невелики по размеру. Но когда Виктор в уме прикинул их калибр, ему стало не по себе. Рядом с каждым орудием виднелось несколько крыс, одетых в одинаковые попонки серебристого цвета. Они не суетились и ничего не вынюхивали, как это обычно делают грызуны. Эти зверьки неподвижно сидели рядом со своими смертоносными установками. Только стволы орудий медленно поворачивались на круглых лафетах вслед за лодкой. Виктор понял, если эти маленькие артиллеристы получат приказ «огонь», он через долю секунды превратится в облачко раскаленной плазмы. Лодка ускорила свой ход. Карлик начал проворнее двигать веслом. Словно венецианский гондольер, он стоял на корме и направлял суденышко. Жаль, только лица не видно, а то можно было бы вообразить себя туристом. Тем более, что таможню они, кажется, прошли, и теперь остается только наслаждаться красотами окружающего пейзажа. А посмотреть есть на что. Еще минуту назад Виктор думал, что все, что он видит вокруг, построено людьми, а затем крысы приспособили подземные катакомбы для своих нужд. Но первая же набережная, мимо которой они проплыли, показала, что он заблуждается. Узкие для человека тротуары и низкие, будто игрушечные парапеты, были сделаны специально для существ небольшого размера. Изготовленные из тщательно обработанного и очень красивого камня, они казались нарисованными. Настолько идеально строители воплотили замысел архитектора. Одного только вида этих набережных было достаточно, чтобы понять. Крысиная раса переживает свой расцвет. Если эти новые, рожденные катастрофой разумные существа способны тратить столько сил и времени на создание достаточно бессмысленных с инженерной точки зрения сооружений, значит, они много еще на что способны. Словно для того, чтобы окончательно потрясти Виктора, впереди засветились окна дома. Здание высотой приблизительно в 6 метров упиралось своей крышей в свод пещеры. Это был самый настоящий жилой дом. Сквозь освещенные окна Виктор видел помещения, обставленные мебелью, и хвостатых жильцов, отдыхающих на маленьких диванах. Насколько хватал глаз, по обоим берегам подземной реки засветились огоньки окошек. Между домами были оборудованы пешеходные переходы. На некоторых из них сидели крысы. Они с любопытством смотрели на проплывающую мимо них лодку, слишком громоздкую для их игрушечного города. Хотя, возможно, им приходилось видеть суда и покрупнее. «Как называется это поселение?» – спросил Виктор и посмотрел на своего спутника. Он все еще надеялся увидеть его лицо, но тень от капюшона по-прежнему надежно скрывала глаза и нос. Свет от уличных фонарей падал только на подбородок и мягкие широкие губы. «Эртима, первый город!» – пропищал проводник. Виктор быстро отвернулся. Губы карлика не двигались. Каким образом он издавал звуки, было неясно. И это пугало. «Вы многому научились у людей!» – подавленно пробормотал Виктор. «Люди – великая раса!» неожиданно заявил карлик. «Они сделали много чудесных открытий. Некоторые из их достижений мы не можем повторить до сих пор, но это потому, что наш народ еще очень молод. Мозг людей слишком неповоротлив, их пальцы слишком грубы, чтобы делать тонкую работу. И они дискредитировали себя многочисленными войнами и ненавистью ко всем живым существам, даже к себе подобным». «Ты посмотри, как гуманоид расщебетался!» – раздраженно подумал Виктор. Он не любил предателей, а отказ от служения своей расе, своему виду, он считал именно предательством. Жилой район города постепенно заканчивался. Темные корпуса промышленных зданий вытесняли уютные многоэтажки. Здесь уже не было ярко освещенных улиц, и никто не прогуливался по набережным. По-видимому, лодка подплывала к окраине. Здания сменились обычными каменными пещерами, тут и там изрытыми норами. Кое-где в глубине черных дыр чудилось едва уловимое движение. Наверное, это были трущобы крысиного города. Несколько раз им встретились другие суда. Они очень походили на океанские лайнеры в уменьшенном масштабе и в несколько раз превосходили их утлую посудину по размеру. На судах, пришвартованных к набережным, наблюдалась суматошная деятельность. Высокие тонконогие краны выдергивали из трюмов контейнеры с грузом и складывали их в штабеля рядом с рельсами железной дороги. Между штабелями и вагонами сновали автопогрузчики. Виктора снова начало клонить ко сну. Когда впереди замаячили пандусы с тяжелой артиллерией и ворота шлюза, он смежил веки. Беглецы миновали город и теперь должны были покинуть его пределы. Витя почувствовал некоторое сожаление. Ему почему-то не хотелось расставаться с мирной, спокойной атмосферой затерянного в недрах планеты города Эртимо. Здесь он чувствовал себя в безопасности. Лодка вновь плыла в узкий колодец. Витя не стал смотреть, как захлопываются ворота за кормой, как прибывает вода, и лодка поднимается наверх. Он поудобнее устроился на дне, подложил собственный локоть под голову и заснул. На этот раз сон был без сновидений. Витя как будто провалился в бездну и на некоторое время перестал существовать. Проснулся он от холода. Ему почудилось, что чьи-то холодные пальцы хватают его за грудь. Виктор вздрогнул и испуганно открыл глаза. Над ним простиралось небо. Будто расколотое надвое, оно было розовым на востоке и черным с проблесками звезд на западе. Почему-то Виктор, несмотря на то, что много времени провел под землей, сразу понял, что сейчас утро, а не какое-нибудь другое время суток. Проводник все так же молча стоял на корме. В его облике ничего не изменилось. Он, как и прежде, держал в руках весло. Только на этот раз действовал им гораздо энергичнее, чем в крысином городе. Витя почувствовал, что и качает лодку гораздо сильнее. Он поднял лицо над бортом плоскодонки и присвистнул от удивления. Вокруг простиралось безграничное водное пространство, покрытое мелкой рябью и белыми бурунчиками волн. Утлая суденышка уверенно двигалась сквозь клочья серого, сырого тумана. На востоке, там, где небо розовело ярче всего, натужно вспухал исполинский пузырь восходящего светила. Виктор напряг зрение и рассмотрел на самом горизонте несколько торчащих из воды скал. Карлик направлял лодку именно к ним. «А что там?» – спросил Виктор, махнув рукой. «Старый космодром», – ответил карлик. Виктор бросил еще один беглый взгляд на своего спутника, но разглядеть, что скрывалось в тени его капюшона, и на этот раз не сумел, несмотря на то, что лучи солнца били строго в лицо коротышки. Каким-то мистическим образом пятно ночной черноты сумело уцелеть там, точно так же, как оно сохранилось на западной части неба. Может быть, это было к лучшему. Наблюдать неподвижные бледные губы было слишком жутко. «Старый космодром?» – переспросил Витя. «Ты хочешь сказать, что есть еще и новый, или просто что он древний?» «Новый космодром был полностью уничтожен во время Гамарджа», – пояснил проводник. «Старый пострадал гораздо меньше. Доминант надеется, что там ты сможешь найти все необходимые детали для ремонта хотя бы одного космолета». «У меня просто нет другого выхода», – пробормотал Виктор. Низкий рокот за спиной заставил его оглянуться. На небольшой высоте со стороны невидимого уже берега мчались над водой три черные тени. Витя сначала подумал, что глаза обманывают его, но, присмотревшись, понял – действительно, вертолеты. Небольшие, размером с легковой автомобиль, они дружно просвистели над их головами и устремились к космодрому. «Это свои», – успокоил Виктора проводник, усердно налегая на весло. «Люди давно разучились делать подобные машины. К счастью, после них уцелело много чертежей». Сейчас карлик уже не казался таким хладнокровным и пугающе спокойным. Он оглядывался по сторонам, и его движения становились все быстрее и быстрее. «В чем дело? Что не так?» – поинтересовался Виктор, одновременно пытаясь вспомнить, действительно ли он видел пучки ракет, прикрученных к брюху одного из вертолетов, или ему это показалось. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Если у крыс есть транспортные суда и благоустроенные города – то почему бы не быть боевым вертолетом? «Скоро будет буря», – мрачновато заявил карлик. «Но мы должны успеть». «Ты уж постарайся», – проворчал Виктор. Над линией горизонта величественно поднимались крутые берега скалистого острова. Покрытые бурым мхом и пятнами посеревшей от соленого воздуха растительности, они казались порождением чуждого разума, непотопляемым авианосцем, стерегущим тайны погибшей цивилизации. Создавалось впечатление, что на острове не все вымерло, что там еще теплится какая-то загадочная жизнь. Жизнь после смерти. Ржавые скелеты локаторов явственно шевелились, будто ловя сигналы от мертвых звездолетов. Скорее всего, старые железные фермы качались от порывов ветра, но Виктору все равно стало немного не по себе. Он очень явственно представил, как мертвые солдаты мертвой планеты сидят, склонившись над своими пультами, и наблюдают за приближением их лодки. Как высохшие мумии направляют на него лучеметы и ловят его переносицу в перекрестие прицела. Закованная в бронированную перчатку ладонь имперского солдата грубо втолкнула Эльку в тюремную камеру. Девушка несколько минут стояла у дверей, прижимая руки к груди. Она была не в силах осознать, что с ней произошло. Элька тупо смотрела на свои окровавленные пальцы, на зарешеченное окно и пару матрасов на деревянном полу. На левом матрасе у самой стены кто-то спал. Он беспокойно шевелился и прерывисто со стоном дышал под грудой грязного тряпья. Элеонора, осторожно, стараясь не поворачиваться спиной к спящему, подошла к окну и подергала ржавые прутья. Толстые обрезки железных труб были надежно вделаны в деревянные наличники. Девушка вытерла об себя руки, на которых еще оставалась кровь Керина, встала на цыпочки и выглянула на улицу. Рост не позволял ей хорошенько осмотреться, и она увидела только большой кусок неба и край деревянной постройки, больше всего напоминающий барак. Вдалеке виднелась сторожевая вышка со скучающим солдатом на наблюдательной площадке. Имперцы неплохо устроились на Надежде. Их трудолюбием можно было только восхищаться. Дикий вопль под тряпками заставил ее вздрогнуть. «Да как ты смеешь!» – заорал спящий сокамерник и судорожно сжался на своем матрасе. «Я имперский солдат!» Элька перевела дух и криво усмехнулась. «Имперский солдат, говоришь?» Она с улыбкой посмотрела на свои коричневые от ржавчины и остатков крови пальцы. «Только попробуй еще раз вякнуть!» Девушка откинула в сторону тряпки, изображающие одеяло. На матрасе, скрючившись, лежал Дэн. Он дрожал всем телом и что-то быстро бормотал, почти не разжимая губ. Элька упала перед ним на колени и начала быстро трясти его за плечи. Голова корабельного крысолова безвольно моталась из стороны в сторону, но он упорно не хотел открывать глаза. Элеонора прижалась щекой к его лбу. Дэн буквально горел. У него была очень высокая температура. Девушка скомкала тряпки в клубок и подсунула их ему под голову. «Я выпущу тебе кишки, варвар!» Внятно пообещал ей Дэн, и Элька тихо всхлипнула. «Да что же они с тобой сделали?» – прошептала она. Однорукий выглядел очень изможденным. Его лицо осунулось, сквозь кожу были видны все изгибы черепных костей. Крюк у него, по-видимому, отобрали, и на культе, торчащие из закатанного рукава рубашки, были видны ярко-красные прямоугольные пятна. «Не плачь, малыш, мы еще покидаем мелочь на их могилке», – пробормотал Дэн. Его тело напряглось, и глаза быстро задвигались под закрытыми веками. Несчастное сознание Однорукого находилось во власти бреда. «Тихо, тихо, милый, да все будет хорошо!» Элеонора погладила Дэна по волосам и взяла его за руку. Больше она ничем не могла помочь ему. У нее не было ни лекарств, ни даже самой обычной воды. Внезапно Дэн дернулся, вырвал руку и снова громко заорал. Его лицо налилось кровью, а зубы громко застучали от ужаса. Навязчивый кошмар не хотел отпускать его. Элеонора не знала, что стоит перед глазами ее товарища, но не было никаких сомнений, что это видение было мучительным и жутким. И Дэн даже не догадывался о том, что это всего лишь сон. Десантный бот рушился сквозь плотные слои атмосферы, со свистом рассекая налившийся влагой воздух. Огненным камнем он пронзил облака, и белоснежные, залитые яркими лучами солнца долины, будто по велению злого волшебника, перевернулись в иллюминаторе и превратились в мрачные, насупленные грозой тучи над головой. Свет сжался в острые стрелы молний и помчался к земле наперегонки с падающим летательным аппаратом. Бронированный корпус бота хрустел от перепадов давления, стараясь уберечь укрывшуюся в его внутренностях живую начинку. Внезапно раскаты грома утратили величавую медлительность и легкомысленно затрещали по ребристому металлу бортов сердитым горохом. «Что это такое, Дэн?» – прохрипел долговязый солдатик, привязанный широкими ремнями к неудобному тесному креслу по соседству с Денисом Анисимовым. «Ничего особенного. Просто у нашего противника паршивая система противовоздушной обороны. Бьют не прицельно, а по площадям. Не бойся, малыш. До поверхности планеты мы доберемся живыми». Дэн мрачно усмехнулся и подмигнул своему напарнику. Они были ровесниками, но Денис чувствовал себя лет на 10 старше этого парня. Пока малыш получал образование в аристократическом летном училище, Дэну уже довелось побывать в нескольких переделках. Он уже схоронил троих старшин и сам стал командиром пары. Этот жалкий дрожащий мальчишка стал первым его ведомым. И таких, как он, необстрелянных юнцов, была почти половина в их готовящемся к высадке боевом подразделении. Дэн обвел прощальным взглядом соседние кресла. Опыт подсказывал ему, что многих десантников он видит в последний раз. Пеплом некоторых из них будут торжественно удобрены корни деревьев в Императорском парке памяти, а трупы остальных сожрут грифы. Птицы такие же свободные и вонючие, как обитатели этой проклятой планеты, которую им предстояло усмирить. Дэн проверил крепление браслетов, заряженных стимулирующими и болеутоляющими растворами. Убедившись, что иглы для инъекции легко выскакивают из пазов, он поправил тугую повязку ларингофонов, ободряюще улыбнулся напарнику и защелкнул лицевой щиток шлема. «Готовься, малыш! Сейчас будет наш выход!» Голос, прошедший через микрофоны, ретранслятор, спутник связи и вернувшийся обратно в скафандр, звучал как речь простуженного робота. Но напарник его прекрасно понял. Он суетливо заерзал на своем месте, проверяя карабины и защелки. Через секунду он доложил. «Я готов, командир!» «Первая пара готова!» – передал Дэн на штабной частоте. На небольшом экране, встроенном в шлем рядом с его левым глазом, появились цифры, обозначающие время, оставшееся до высадки. 2 секунды, почти сразу 1, и с небольшой задержкой – старт. Пол под их креслами провалился. Они оторвались от летящего бота и помчались к земле, подгоняемые взрывной мощью пороховых двигателей, вмонтированных в кресло. За долю секунды до сверхскоростного прибытия к поверхности сработала защитная система. Бешеная скорость падения за доли секунды уменьшилась до 0. И если бы не хитросплетение силовых полей, оба десантника были бы мертвы. Но вместо того, чтобы скончаться от чудовищной перегрузки, они мешками шлепнулись на рыхлый грунт и, натренированно извиваясь, расползлись в разные стороны. Прицельный огонь противника немедленно разнес в щепки оставленные ими кресла. Дэн и малыш укрылись в артиллерийских воронках у подножия холма, который им вдвоем предстояло захватить. Вжавшись всем телом в изрытую осколками почву, они ждали, пока холодные струи дождя не уравновесят температуру боевого снаряжения и окружающей среды. Тогда их передвижение нельзя будет засечь с помощью термографов, а прямым визуальным наблюдением мешал все тот же дождь. «Откуда у варваров могут быть термографы?» – размышлял Дэн, перевернувшись на спину и подняв забрало скафандра. Он подставил лицо под ласковые прохладные капли. Да и зенитное орудие им тоже вроде по штату не положено. Мысли Дэна носили чисто философский характер. После того, как в прошлый раз их обстреляли тактическими ядерными зарядами, он был готов к любым сюрпризам. Денис поймал ртом несколько дождинок, горьких, от скопившихся в атмосфере пороховых газов. Туземцы не знали лучеметов и пользовались не менее эффективным, но гораздо более шумным огнестрельным оружием. Сейчас Дэн чувствовал себя свободным. С тех пор, как умер отец, он постоянно находился под чьим-нибудь контролем. И только в бою он был абсолютно свободен. Конечно, заботливые отцы-командиры и сейчас могли достать его по радио своими мудрыми приказами. Но в целях маскировки они этого делать не станут. Молчание в эфире – непреложный закон при военных действиях небольшими силами. И они его не нарушат, если Дэн сам не попросит о помощи. Он выглянул из воронки и поискал глазами напарника. Тот, сжавшись в комок, почти целиком зарылся в землю и все равно, наверное, казался себе слишком большим и уязвимым. Дурачок не понимал, что их жизнь – это не та ценность, которой так уж сильно нужно дорожить. Вот интересно, за что его поперли из летного училища? Высматривая ведомого, Дэн случайно скользнул глазом по полоске неба у горизонта и невольно залюбовался. Очищенная от туч голубизна, нежная, как разбавленный в капельке росы цвет незабудки, розоватая мраморность перистых облаков, расплывчатый промокший лес и, как контраст, сожженная варварская деревня, кирпичный скелет ремонтного завода и проклятый, ощетинившийся пулеметными гнездами и противотанковыми ежами холм, на который надо взобраться. Эх, сбросить бы шлем, отшвырнуть бластер и, втоптав в грязь гранаты и запасные обоймы, пойти к излучине реки, к золотистому пляжу, к небу и солнцу. Об этом можно было только мечтать. «Ну что ж, поработаем во славу их вечного величества», – пробормотал Дэн и вставил в рукоятку лучемета однозарядную обойму повышенной мощности. Резко кивнув головой, он защелкнул лицевой щиток скафандра и превратил иссеченную струями дождя действительность в четкие виртуальные схемы на внутренних экранах. Не высовываясь слишком далеко из своего укрытия, Дэн прицелился из лучемета в сторону холма. Особая точность от него сейчас не требовалась. Плюс-минус десяток метров не имело никакого значения. Курок сладостно спружинил под пальцем. Сердце замерло, пропустив пару ударов. Огненная дорога потянулась вверх по склону и дальше ввысь, сквозь тучи и стратосферу. Говорили, что с помощью такого заряда можно сбить спутник с низкой орбиты. Теперь путь свободен. И Дэн, вяло поднявшись с четверенек, угрюмо поплелся в атаку. Он был рад тому, что лазерный импульс его лучемета выжег скользкую траву и высушил почву на полметра вглубь. Грозному солдату империи не придется позорно шлепаться в луже и барахтаться в грязи, роняя достоинство десантных войск его величества. Правда, дождь продолжал поливать землю, и скоро склон холма опять превратился в каток. И этот неприятный факт бесил Дэна гораздо больше, чем окопавшиеся на вершине воинственные туземцы. Перед левым глазом на миниатюрном экране высветилась зеленая точка. Это его напарник наконец оторвал свое брюхо от спасительной слякоти и двинулся вслед за своим старшиной. Приятно, что не надо будет поднимать его пинками. «Опасность!» – предупредил Дениса всезнающий экран. И десантник буднично распластался на земле. В трех шагах от него упала железная болванка, начиненная порохом. Немного подумав, она взорвалась, крепко стукнув солдата тяжелым осколком по шлему. По заплечному ранцу прокатилась согревающая взрывная волна, по холку, вдавившая Дэна в почву. «Бьют навесом, напрямую наводку выходить не рискуют», проанализировал Дэн действия противника. «Очень благоразумно с их стороны. Они всегда так поступают, когда мы далеко. Как только подойдем поближе, станет интереснее». Оглянувшись, он убедился, что встреча с артиллерийским снарядом сильно охладила боевой задор его напарника. Малыш валялся на спине, судорожно двигая торчащими во все стороны конечностями. Тяжелый скафандр сковывал движение и не давал ему встать на ноги. Наконец солдат вспомнил, чему его учили на тренировках, и, оттолкнувшись локтем, перевернулся на живот. Дальше о нем можно не беспокоиться. Смышленый юнец. Дэн нехотя встал и пошел дальше, оставив за спиной глубокий отпечаток своего тела в грунте. Атака. Опять атака. Сколько их было в его жизни? Много. Каждый раз, когда жители какой-нибудь дикой планетки начинали тяготиться близким присутствием имперских рудников и пытались от них избавиться, император с помощью стеклянного дивизиона аргументированно объяснял им, как они неправы. И каждая буква в неотразимых доводах Лучезарного была тяжеловооруженным солдатом, ходячей малогабаритной крепостью. Каждая фраза – эскадрой бронированных звездолетов. Каждый жест – ядерной бомбардировкой, а вздох – газовой атакой. Сейчас две такие буквы из многословных речей правдивого, пыхтя и хлюпая скопившимся в сапогах потом, добрели до гребня холма, чтобы донести веское слово вечной мудрости до неграмотных мятежников. Взрыв гранаты сбросил их обратно на склон. «Я вам не мальчик, и в царя горы играть не собираюсь», – прорычал Дэн. Он перевернулся на спину и начал, не считая и не глядя, швырять гранаты в сторону окопавшихся врагов. Его действие в точности скопировал напарник. Плотное облако высокотемпературной плазмы несколько минут пульсировало на вершине холма, превратив его в модель действующего вулкана. Когда, по расчетам Дэна, в том месте, где укрылся противник, не осталось ничего живого, даже бактерий и вирусов, он высунулся, чтобы оценить результаты своей деятельности. В лицевой щиток его шлема бойко застучали пули. Денис выругался. Придется идти в классическую атаку. Перебежками. А это, если учесть 300-килограммовый вес боевого скафандра, довольно утомительное занятие. Гидроприводы в шарнирных сочленениях, локтевых и коленных сгибов здорово помогают при движении. Огромная тяжесть совсем не чувствуется, если идешь медленно и ровно. А вот если начинаешь прыгать как лягушка, все эти прибамбасы только мешают. А идти, гордо выпрямившись, им не дадут. Каждый раз будут сбрасывать гранатами со склона. Дэн сделал знак напарнику и, пригнувшись, бросился вперед, выпустив из лучемета несколько неприцельных очередей. Под ногами взорвались сразу три гранаты, и он плашмя бросился на землю. «Уже доберусь я до вас», – уважительно пообещал Дэн и пополз вперед, попутно стараясь разглядеть обороняющихся. До бетонного бруствера, откуда на него сыпался град свинца и железа, оставалось уже не больше десятка метров, когда Дэн неудачно наполз с брюхом на мину. Его подбросило вверх и перевернуло в воздухе. Приземлился он неудачно. На спину. Привод правого коленного сустава заклинило, и Дэн беспомощно заерзал, пытаясь вернуть себе нормальное положение. А у напарника дела обстояли еще хуже. Он умудрился провалиться в узкую, похожую на трубу, яму и безуспешно силился выбраться оттуда, отчаянно призывая на помощь во всех радиодиапазонах. Дэн нащупал кнопки управления, скрытые под защитной крышкой на левой руке, и отключил давление в коленном приводе. Теперь он мог двигаться, хотя и медленнее, чем прежде. Кое-как выпрямившись, он, наконец, увидел, как выглядят его враги. Они вылезали из бетонированных траншей, окружавших обгорелые обломки зенитной установки. Вражеские солдаты опасливо приближались нестройной цепью. В одинаковой серой форме и сферических, похожих на суповые миски касках, они напоминали стаю ходячих бледных поганок, окружающих надломленный бурей дуб. Дав им подойти поближе, Денис раздавил в руке активатор гранаты. Заряд взорвался прямо в ладони, и несколько атакующих превратились в почерневшие сморчки. а у Дэна отказал гидропривод локтевого сустава. Но правая рука действовала нормально, и для двух варваров это означало смертный приговор. Денис срезал их лучом бластера, и они, извиваясь как посыпанные солью черви, опустились на землю. Выжившие предпочли трусливо отступить, и к неудовольствию Дэна ему снова пришлось идти в атаку. Исход боя за холм был предрешен. Оставалось только догнать и перебить деморализованных солдат. Тогда можно будет доложить в штаб о победе и потребовать прислать замену ему и попавшему в западню напарнику. Денис так сосредоточился на этих приятных размышлениях и на довольно замысловатом процессе перемещения своего тела, облаченного в тяжелый скафандр, что не сразу заметил возникшее перед ним препятствие. Как из-под земли впереди вырос огромный варвар, выреженный по последней феодальной моде. Серая, как у простых воинов, рубаха украшена узором со множеством аллегорических сцен из местных мифов. На груди великана покоился золотой орден с рельефным изображением двух змей, разрывающих слона зубастыми пастями. К широкому, сплетенному из кожаных полосок поясу была пристегнута аптечка, снятая, очевидно, с мертвого имперского десантника. Рядом болтались пустой подсумок из-под гранат и ножны очень внушительных размеров. За плечами воителя развевался снежно-белый плащ, прошитый серебристой нитью. Денис улыбнулся. Этот богатырь во всем его великолепии напомнил ему сказочного Илью Муромца, в то время как сам Дэн был похож на закованного в латы Кощея Бессмертного. Взглянув в лицо противника, Денис утратил всякое желание веселиться. Вместо подобающей в такой ситуации ярости, ненависти или страха, он увидел в умных глазах туземца чисто академический интерес ботаника к редкому растению и блеск юношеского азарта, как будто не у Дэна, а у него в руке был смертоносный лучемет. «Сосунок!» – пренебрежительно подумал Дэн. «Вышел с мечом против бластера». Как и любой имперский воин, Денис не был склонен играть в благородство и выстрелил в грудь врага, не терзаясь никакими сомнениями. Он должен уничтожить вооруженного противника, и тут не может быть никаких вопросов или разночтений. Раскаленный лазерный луч не дошел до цели. Его путь пересек меч, как по волшебству выскочивший из ножен воина. Разрушительная энергия бластера отразилась от полированной стали клинка и умчалась в небо. «Отличная реакция!» – удивился Дэн. Он нажал на курок бластера и не отпускал его, выписывая лучом лазера изощренные кренделя. Но варвар как будто угадывал его мысли. Какие бы внезапные выпады ни делал Денис, блестящая сталь всегда оставалась надежной преградой между ними. Обойма лучемета разрядилась. Дэн потянулся за запасной, но подключить ее не успел. Богатырь пошел в атаку. Удар его меча был сравним по силе с прямым попаданием кумулятивного снаряда. Ноги Дениса оторвались от земли, и еще до того, как упасть, он увидел, что сверхпрочная пластина на его груди разломилась пополам. Из этой трещины вырвались клубы пара от кипящего антифриза и брызнуло машинное масло из пробитого гидропривода. Разорванные провода заискрились праздничным фейерверком, и 300-килограммовая оболочка скафандра с живым человеком внутри плашмя рухнула на землю, взметнув ввысь фонтаны воды и грязи. Над поверженным Дэном застыл варвар. Он широко расставил ноги и поднял меч, готовый в любой момент нанести завершающий удар. Денис понял, что проиграл этот бой, и у него в запасе остались последние секунды. Он не успеет дотянуться до гранаты и не успеет перезарядить оружие. Он даже и не пытался сделать этого. Ему не хотелось тратить всю оставшуюся жизнь на подобную чепуху. Денис предпочел полюбоваться ярким солнцем, проглянувшим сквозь расступившиеся свинцовые тучи. Черные, белые и золотистые клочья облаков, расстрелянных лучистыми потоками багрового светила, мирно парили в синеве небесного аквариума, очерченного серой дождливой мантией. Нежно-розовые всполохи казались коралловой аркой, украсившей небесные ворота, распахнутые навстречу гибнущему солдату. А варвар медлил. Он то ли растягивал удовольствие, то ли ему было неприятно добивать беспомощного сломленного противника. Его серебрящийся на солнце атласный плащ хлопал на ветру, подобно крыльям огромной хищной птицы. Дэн дулом бластера поднял забрало на шлеме. Взгляды двух смертельных врагов встретились. Победитель и побежденный разглядывали друг друга без страха и ненависти. Дикарь, воевавший за свою родную планету, не боялся и умереть за нее. А наемник, бившийся за чужие прибыли, ценил свою жизнь дешевле нескольких звонких монет. Кому нужен землянин в шовинистической империи? Его просто вычеркнут из списков дивизиона и забудут. Никто и никогда больше не вспомнит о нем. Дэну надоело ждать. Он направил бластер на врага и вхолостую пощелкал курком. Сверкающий клинок начал неотвратимо низвергаться вниз. Денис почти жаждал смерти, но в последний момент душа затрепетала, и из груди вырвался долго сдерживаемый крик. «Пощады!» «Дэн, да твою мать!» Элька изо всех сил била ладонями по щекам однорукого. «Если ты не заткнешься, я сойду с ума. Я тебя задушу!» «Не надо!» – неожиданно сказал Дэн и открыл глаза. «Откуда ты здесь?» «Оттуда же, откуда и ты! Имперцы отловили!» Пробормотала Элеонора, слегка ошарашенная такой переменой в тяжелобольном, как ей казалось, человеке. Сейчас он выглядел вполне здоровым и даже не очень уставшим. «Это я тебя предал!» Вздохнул однорукий и сел, опершись на бревенчатую стену. «Я не выдержал пытки!» «Ты здесь ни при чем!» Элеонора присела рядом с ним. «Я знала, что они вытянут из тебя все, но я надеялась, «Что я умер!» – продолжил за нее Дэн. «Да, так действительно было бы лучше для всех!» Девушка прижалась к плечу однорукого. «Ты весь горишь!» – пробормотала она, чтобы замять неприятную тему. «У тебя сильный жар!» «Ты забыла, что я только наполовину землянин. 40 градусов – моя нормальная температура!» Дэн потер свою культю. «Я никогда об этом не слышала!» «Звездолет моего отца разбился на земле, и он долго жил в Североморске, на военной базе. Там он встретил мою маму. Потом родился я. Когда мне было 7 лет, мать умерла, и папа увез меня в столицу империи. Там я учился до тех пор, пока не попал в карательное подразделение». Дэн собирался говорить долго. Он хорошо понимал, что сейчас происходит в Элькиной душе, и изо всех сил старался отвлечь ее, но она не слышала его. За дверью камеры кто-то топал, и девушка затравленно озиралась, словно ища пути к бегству. Дэн положил ладонь ей на плечо и ласково произнес. «Скажи им все!» «Мне нечего скрывать от этих уродов», – прошептала она бледными губами. «Они и так все знают. Если и будут пытать, то только ради развлечения. А, кстати, как это здесь происходит?» «Я не уверен, что тебе это интересно», – засомневался однорукий. «На самом деле мне все равно. Жак погиб. На этот раз окончательно и бесповоротно. Значит, и мне жить не к чему». «Может, расстреляют?» «Смертная казнь в империи запрещена», – с горечью произнес Дэн. «Нас ждет несколько часов симулятора болевых импульсов и пожизненная каторга. А проживем мы очень долго, можешь не сомневаться». «Лучше бы убили». Шаги за дверью стали громче. Часовой щелкнул каблуками. Лязгнула амуниция. Кто-то шумно начал возиться с замком. Зубы Дэна скрипнули, а в глазах блеснула бессильная ярость. «Это за мной!» Элеонора вытерла мгновенно вспотевший лоб. «Удачи тебе!» – пожелал ей Однорукий. «И помни, как ты назвала эту планету». «Ни на секунду не забываю». Девушка упруго вскочила и сама сделала шаг навстречу конвоиру. У нее был такой вид, что не ее ведут на допрос, а она сама собирается кого-то допрашивать с пристрастием. Дэн с удивлением проводил ее взглядом. Невероятно, сколько душевных сил дал Бог этому маленькому хрупкому существу. Хватило бы и на трех мужиков. Жалко, что теперь ей суждено их потратить в имперских рудниках. А может, повезет и их расстреляют?